вздымавшуюся, как кузнечные меха. «Вот так-то, Полибий», — сказал он, пытаясь унять хриплое и порывистое дыхание. «Мой Криталай — ровесник царевича Александра, и как он останется сиротой? Когда вернешься, замени ему меня». «Перестань говорить глупости. Ты сам увидишь своего сына. И чтобы это случилось, я должен уехать. В моем труде заинтересованы сципионы. Вот что. На летние месяцы я пришлю тебе Исомаха. Этот прекрасный человек тебе здесь поможет скоротать время. И тоже все время думает о сыне, как и ты. Но его мальчика продали в рабство». Телекл вздрогнул. «Я не могу этого слышать, несчастный отец». В Лаодикее. Весть об убийстве румейского посла взбудоражила Сирию. С тех пор, как при Магнезии был разгромлен Антиох Великий, его сыновья делали все, чтобы сохранить мир с румеями, идя на любое унижение и уступки. И вот теперь у Рима был повод начать войну. Призрак войны уже витал в воздухе. Люди побогаче свертывали дела и собирали вещи для бегства в Египет или Пергам. В Антиохийском дворце царил переполох. Лисий, фактически правивший страной, не мог выбрать верного решения. То он готовил послов к парфянскому царю для заключения дружеского союза, то сам собирался в Рим, надеясь умилостивить сенат. В эти дни в Лаодикее откуда-то появился странствующий философ Исократ. Обросший волосами, в потертом гематии, босой, он бродил по городу, собирая огромные толпы. Обращаясь на улице к любому прохожему, он умело заводил с ним беседу. Она начиналась с вопроса: «Что ты думаешь об убийстве Ромея?» И как бы ему ни отвечали, Исократ спрашивал: «А ты знаешь, кто совершил благодеяние, принеся нечестивца в жертву подземным богам?» Этого никто не знал. В лучшем случае говорили: «какой-то апомеец». И тогда Исократ показывал на своего молчаливого спутника, юношу с гибким телом акробата, с узким лицом и пронзительным взглядом близко поставленных глаз. «Смотри, это он со стены бросился на спину Ромею и задушил его своими сильными руками». Древние эллины чтили своих героев и ставили им памятники. Теперь испарилась древняя доблесть. После паузы Исократ продолжал с еще большим азартом: «Итак, ты хочешь знать имя храбреца?» «До сих пор его звали Лептином, и он занимался тем, что приносит известность, но не славу, ходил по канату, глотал кинжалы, приручал ядовитых змей. Но узнав, что змеи, страшнее которых не было и нет, прибыли в Апомею, он решился на свой бессмертный подвиг. И это позволяет нам всем называть его Евном. Боги, избрав Лептина из тысяч, спокойно наблюдавших, как собираются умерщвлять слонов, оказали ему свое благоволение». Вокруг философа и его спутника быстро собиралась толпа, и ободренный Сократ горячо продолжал: «Эти ромеи — враги рода человеческого, коварнее которых не было в круге земель. Вам известно, что они сделали с лакедемонинами, македонцами и эпирцами? Они ввергнут в рабство и вас, если будете баранами и не последуете примеру Евна. Ведь око сената еще находится в гавани. Давайте же, как хитроумный Одиссей, раскалим на огне кол и проткнем глаз ромейского циклопа, пожирающего один народ за другим.